Глава 21. Вдвоем они обследовали окрестности в поисках Немо. Наконец Дори крикнула: «Вот же он!» Придавленный сетью, Немо лежал на морском дне. «Немо!» — воскликнул Марлин, бросившись освобождать сына. Марлину вспомнился тот злополучный день много лет назад, когда он вернулся в грот и обнаружил всего одну икринку. Тогда он дал себе обещание, что никогда и ничего не случится с его единственным сыном Немо. «Немо!» — умоляющим голосом сказал он. «Немо!» Тут Немо кашлянул. «Папа?» «Ну, слава богу!» — вздохнул с облегчением Марлин. Немо был жив. «Папа!» — сказал Немо. «Прости меня. Ты меня вовсе не достал». «Что ты? Это я должен просить прощения», — ответил Марлин. Немо коснулся отца своим крошечным плавником и улыбнулся. Отец и сын снова были вместе. «Кстати», — сказал Марлин, — «насчет морских черепах. Я тут познакомился с одним». И ему, оказывается, уже стукнуло 150. «150?» — переспросил Немо. «А Сэнди Планктон говорил, что они только до 100 живут». «Сэнди Планктон? По-твоему, я, который пересек целый океан, знаю меньше, чем какой-то там Сэнди Планктон?» Немо хихикнул. Потом они переглянулись и засмеялись в полный голос. На их долю выпало множество приключений. Они столкнулись со множеством опасностей, но это того стоило. Теперь они снова были вместе. Утреннее солнце взошло над Актинией. Пора было собираться в школу. Марлин бодро растолкал сына и проводил его на занятия. Все дети уже собрались там и взбирались на мистера Ската. «Поднимайтесь на борт, исследователи!» — призвал их мистер Скат. Пока Немо усаживался на мистера Ската, Марлин развлекал других родителей забавными историями. Они все весело смеялись над его шутками. Отец Шельфика задумчиво произнес: «Марли, а ты точно уверен, что тебе это все не приснилось?» В этот момент подплыли три злобные акулы — бугор, якорь и чавк. Рыбы в страхе отпрянули. «Не пугайтесь», — сказал бугор. «Мы просто хотели убедиться, что наш новый друг благополучно добрался до дома». «Спасибо, ребята», — сказала Дори, выплывая из-за их спин. «Ну что ж, до встречи на следующей неделе», — попрощался бугор. «И помни, рыбы — друзья, а не еда», — закончила за него Дори. «Держитесь крепче», — крикнул мистер Скат. «Мы отправляемся». «Пока, сынок. Хорошо проведи там время», — крикнул Марлин сыну. «Пока, папа», — крикнул ему в ответ Немо. «Ой, подожди. Я хотел тебе кое-что сказать». Мистер Скат остановился, и Немо юркнул к своему папе и обнял его. «Я люблю тебя, папочка», — сказал он. «И я тебя, сынок», — сказал Марлин. Немо вернулся к учителю, и класс уплыл. «Пока-пока!» — хором крикнули все дети. «Пока, Элмо!» — попрощалась рассеянная, как всегда, Дори. «Немо!» — поправил Марлин. «Встретимся после школы, Дори!» «Папа, пока!» — крикнул Немо. «Пока, сынок!» — улыбнулся Марлин. В большом и синем океане все шло своим чередом. Читал Олег Федоров.